Глава 15. Новые встречи и расставания. Что наша жизнь? Это встречи, прощания. Сколько людей было, всех и не вспомнить. Попусту не раздавай обещания, те, что не сможешь исполнить. 1974 год, ночь с 9 на 10 июня. Москва, детская больница. Трудно бороться с самим собой и очень трудно обмануть самого себя. Вот что я хотел найти ночью на черной лестнице? Кого я там хотел встретить? Раз, два, три. Угадали. Я хотел найти там маленькую девочку Аню, которая иногда грустит, а иногда от души звонко смеется. Девочку, которая вдруг ни с того ни с сего вбила себе в голову, что выйдет за меня замуж, когда вырастет, а потом еще и сказала, что любит меня. О, времена, о, нравы! Куда катится мир? Еще совсем недавно письмо Татьяны к Онегину считалось вызовом общественной морали. А нынче девочка 11 лет от роду не испытывает никакого стыда, делая такое признание. И да, я хотел ее сейчас увидеть. Увы и ах, на подоконнике сидела незнакомая мне медсестра. Она курила, стряхивая пепел в пустую пачку из-под болгарских сигарет. Сизая струйка дыма исчезла в приоткрытой форточке. И хотя я решил в этой новой жизни не курить, но сейчас мне так дико захотелось затянуться от души прямо сейчас, прямо вот здесь. Похоже, что все мои порочные желания были написаны у меня на лице прямым текстом. Медсестра посмотрела на меня скептическим взглядом, молча достала из кармана халата такую же пачку с нарисованным самолетиком и протянула мне. Я также молча вынул из протянутой мне пачки одну и прикурил от тлеющего уголька ее сигареты. Усевшись рядом с ней, я стал также молча и задумчиво курить, не спеша и не сильно затягиваясь. Пепел я стряхивал в ее самодельную пепельницу. Только через минуту она нарушила молчание. «Давно куришь?» «Примерно год уже». «Пока не привык, лучше бросай». Странная у нее логика. Сперва угостила незнакомого подростка сигаретой, а потом стала убеждать, что лучше бросить, пока не поздно. Но похоже, что при этом она является неплохим психологом, поскольку снова прочитала все мои тайные мысли. «Твое недопонимание понятно и без слов. У тебя все написано на лице. И то, что тебе курить хотелось, когда ты меня здесь увидел, и то, что ты не понял противоречивую логику моего поведения. А еще, что ты хотел здесь увидеть кого-то другого и очень расстроился, когда увидел здесь только меня. Вы читаете мои мысли, как Вольф Мессинг». Он не читал мысли, но тоже был неплохим психологом. «А вы тоже психолог?» «Я здесь подрабатываю в ночную смену, а учусь на третьем курсе МГУ, психологический факультет». «У вас уже хорошо получается». «Стараюсь. И давай уже перейдем на «ты». Меня зовут Юля». «А меня Саша». «Я тебя видела вместе с братом. Вы же с ним близнецы?» «Да, Леша мой брат-близнец. Вы очень похожи. Одна девочка нас легко различает. Ты ее здесь искал?» «Да. Она сегодня не придет». «Почему?» «Потому что нормальные дети ночью спят». «Значит, я ненормальный». «Нет, ты уже подросток. Тебе когда 14 будет?» «Меньше, чем через 2 месяца». «На вид я бы тебе дала больше, но учитывая, что тебя поместили вместе с братом в детскую больницу, то 14 еще нет». «Но я с ней познакомился пару дней назад здесь же, примерно в это же самое время. И как она тогда себя вела?» «Грустная была, почти что плакала». «Вот и ответ. А сегодня она в хорошем настроении, поэтому спит уже давно и видит какой-нибудь интересный, хороший сон». «Как все просто». «Спасибо, Юля». «Не за что. А курить бросай. Плохая привычка. Вредная». «Я знаю». «Ладно, спать пора. Иди уже в свое отделение». «Спокойной ночи, Юлия». «Мне еще до утра дежурить». «Ну, тогда желаю тебе спокойного дежурства». «Спасибо. Иди уже спать, нарушитель». 1974 год, 10 июня, Москва, детская больница. После обхода Лехе сняли швы, замазали зеленкой, снова наложили салфетку и приклеили клеем БФ. Я еще помню из своего прошлого детства, что Борис Федорович был 2 сортов как минимум. БФ-2 был техническим, клеил алюминий, дерево и еще кучу всего. А БФ-6 и в медицине использовали, и еще им можно было и обувь склеить. Вообще, до появления всяких супер-пупер импортных клеев и в Союзе было чем заклеить то, что нужно. А самое супер — это была эпоксидка. смешиваешь из двух флакончиков, затвердевает навсегда. Волшебная смола. Но Лёшку клеили шестым БФ и посоветовали не мочить какое-то время. До обеда заскочить в отделение Канечки не удалось, то одно, то другое, а после обеда нам только удалось узнать, что ее выписали и увезли домой. Обидно, даже поговорить не успели. Но долго об этом переживать нам не пришлось. Часа в 4 вечера приехали и за нами. Кто? Кто? Конь в пальто. Конечно же, вечно улыбающийся Васин. Уж не знаю, капитан он или нет, но все вопросы он решал очень оперативно. Такие люди в 90-х довольно неплохо жили и выживали. Способность договориться с кем угодно, о чем угодно, это дорогого стоит. Он нам привез новую одежду, причем абсолютно новую, с бирками. Нам с Лёшкой все пришлось впору. Судя по всему, Игорь не заморачивался и просто купил 2 одинаковых комплекта. Стиль одежды был повседневно-спортивный. Кеды, шорты, футболка. Никаких принтов на футболке не было. Видимо, еще не пришла пора лепить что угодно на трикотаж. В моем прошлом детстве мы сами делали трафареты с разными английскими словами, а потом куском поролона наносили масляной краской рисунок на футболку. Долго ли, коротко ли, но после завершения всяких бюрократических формальностей мы, наконец-то, покинули больницу. Ну а дальше началось самое веселое. В школу-интернат мы не поехали. Игорь сказал, что наши вещи и документы оттуда уже забрали. Я было подумал спросить, какие еще документы, если у нас нет ни паспорта, ни комсомольского билета. Но потом сообразил, что помимо этого есть куча всяких бумаг, включая личное дело, которое было заведено на каждого ученика. Машина была не слишком приметная. «Волга» ГАЗ-24 серого цвета. Водитель был молчалив и серьезен, а Игорь Анатольевич, сидевший на переднем сиденье, наоборот, болтал без умолку. Похоже, что ему для этого даже были не нужны собеседники. Достаточно только кивать ему в ответ, чтобы он продолжал говорить дальше. Он сразу же сообщил нам, что жить мы теперь будем на квартире с их сотрудницей. На нее возложена обязанность кормить нас и следить за порядком. Чувствую, что мы попали в какой-то закрытый квест, созданный с еще неведомой нам целью. «Игорь Анатольевич, а где мы будем учиться, начиная с сентября? Ты же сам мне говорил, что у вас с братом есть желание учиться в Суворовском». «Ясно. А в каком? Помимо Москвы есть же еще училище в других городах?» «Понял тебя. Учиться вы будете в Москве». «Я где-то читал, что сейчас в Суворовское берут только после 8 класса, но мы только 7 окончили. Летом позанимаетесь, а в августе сдадите экзамены за 8 класс». «Как у вас все просто, Игорь Анатольевич? А зачем сложности, когда можно все делать просто?» «А заниматься мы где будем? На этой квартире?» «И там тоже. Мы решили, что через недельку вам стоит съездить отдохнуть. Нечего в Москве все лето сидеть». «А куда, если не секрет?» «Это будет сюрприз. И все-таки хотелось бы знать заранее». «Не наглей. Зачем тебе это? Потом все узнаешь». «Мне желательно знать заранее, особенно если вы задумали отправить нас на Черное море». Васин неожиданно обернулся ко мне и совсем без улыбки стал пристально меня разглядывать. «Вы чего, Игорь Анатольевич?» «Скажи мне, Саша, откуда к тебе в голову пришла мысль про Черное море?» «Значит, я угадал». «Угадал? Но откуда ты узнал?» «Я и не знал вовсе. Это так, предположение». «Ладно. Так зачем тебе нужно знать об этом заранее?» «Это пока секрет». «Чего? Какой секрет?» «Личного характера. И я вам его обязательно раскрою, как только вы мне расскажете условия нашего обитания на юге. Что это будет? Пионерлагерь или пансионат? А может быть, частный сектор или гостиница?» «Потом договорим. Мы уже почти приехали». Игорь отвернулся и замолчал впервые за всю дорогу. А я стал следить за тем, куда мы едем. Несмотря на то, что Москва сильно изменилась для меня с тех пор, как я ее видел в последний раз в 10-м году следующего века, не узнать место, куда мы приехали, было трудно. Перово. Нет, проскочили. Это уже Новогиреево. Ясненько. Тихо, уютно, почти на окраине Москвы. Тут еще не все позастроено, как в будущем. Пятиэтажки и много-много зелени. Москва в будущем потеряла свое обаяние. Слишком много домов, слишком редкие деревья. Трава, которую сажают каждый год, чтобы снова в следующем году просить денег из бюджета на новую траву. Куча мигрантов, для которых Москва никогда не была и не будет родным городом. Надо бы подкинуть там, наверху, кому-нибудь идейку о том, что неплохо бы столицу перенести в Ленинград, чтобы восстановить историческую справедливость. А еще лучше куда-нибудь в Свердловск, подальше от внешних границ. Это же для безопасности страны самый что ни на есть лайфхак. Вон Наполеон дошел до Москвы и взял ее, с трудом потом выбили его оттуда и домой пинками проводили. А потом через век, в 41-м, Гитлер со своим блицкригом чуть-чуть до Москвы не дошел. Так что Свердловск — это самое то. Пока туда враги-захватчики дойдут, либо вымерзнут по дороге, либо в грязи завязнут. 1974 год, 10 июня, Москва, Новогиреево. Обычный кирпичный пятиэтажный дом. Дом довольно-таки длинный, примерно как две, а то и три обычных пятиэтажки. Наш подъезд где-то посередине. Четвертый, судя по номеру на табличке у входа. Дверь нам открыла женщина лет 40. В домашнем халате, полноватая, настолько обычная с виду тетка, что я даже описать ее не смог бы, если бы отвернулся. Таких в любом магазине, в любой очереди или в метро штук 10, а то и 20 на сотню найдется. Если не больше, конечно. Под копирку их, что ли, делают? Или это их так наша жизнь одинаково плющит? Вот у Ани мама совсем не такая. Небольшого роста, миниатюрная, стройная. Штучный товар, индивидуальный пошив. Наверное, ей трудно себе одежду подбирать. У нас ведь все по шаблону идет. А шаблон как раз вот на таких обычных теток рассчитан. Вот и шьют бесформенные хламиды, чтобы все влезли. Стоп, чего это я опять завелся? Не расслабляться. Контроль. А в квартире пахнет чем-то вкусным. Мы моем руки и, надев тапочки, идем на кухню. Кухня маленькая, но нам места хватает. За стол садимся только мы с Лехой да Васин. Тетка суетится, подавая на стол чашки, заварочный чайник, сахар и тарелку с горкой оладушек. Это они так вкусно пахнут. Хорошо так, по-домашнему. Познакомьтесь, это Наталья Ивановна. Да чего так, просто тетя Наташа. Так будет лучше, подключается к разговору тетка и улыбается. У нее открытая добрая улыбка. Интересно. Если она тоже сотрудник спецслужб, то, наверное, с такой же милой улыбкой она может и пистолет во врагов разрядить. Или в тот момент она не улыбается. А может, в ее обязанности не входит мочить врагов? Ладно, после разберемся. Ху из ху. Мне уже давно хочется узнать другое. На какую спецслужбу нам с братом предстоит работать? Если, конечно, мы с успехом выдержим испытательный срок. Немного напрягает то, что у нас даже выбора нет, как я понял. После таких тонких намеков дороги обратно у нас уже нет, похоже. И что, нас ликвидируют? Типа сироты безродные, ни кола, ни двора, ни родственников. Исчезнут, и никто искать не будет. Ну да, хорошая история. Почему только на нас глаз положили? С чего вдруг? Оладушки вкусные, пышные и сладкие. Я запиваю их сладким чаем, а сам жду, когда же Васин начнет нас инструктировать. Наверняка у нас будет куча ограничений. Туда не ходи, об этом не говори. Но Васин предательски молчит, разглядывая нас. Леха наворачивает оладьи, ему, похоже, все пофиг. И только я знаю, что его поведение — это маскировка и камуфляж. Он уже привык сливаться с окружающей средой. Если снайпер в лесу, он трава, листва и ветка дерева. Если в городе, то он стена, крыша дома и темнота чердачного окна. А сейчас он просто голодный подросток. Я тоже ем оладушки, но не с таким азартом, как брат. И Васин это тоже видит. «Зачем тебе знать условия вашего проживания на море?» Я сгоряча дал обещание одной девочке в больнице, что возьму ее с собой на море. «Чего? Ну-ка, рассказывай!» В глазах у подозрительного до этого момента Игоря появились веселые искорки. «И со всеми подробностями!» «Ну, а я и рад рассказывать!» Сейчас я его подозрение обрушу, как карточный домик, одним ударом. В больнице мне однажды не спалось. Я решил прогуляться. На черной лестнице, там, где мы с вами обычно общались, на подоконнике сидела очень грустная девочка. У нее сломана левая рука и гипс от кончиков пальцев почти до плеча. Я попытался развеселить ее. Ее грусть и слезы были вызваны тем, что за пару дней до отъезда в пионерлагерь она сломала руку, упав с велосипеда. Путевку в пионерлагерь на Черное море ее мама достала с трудом. Семья небогатая. Мать-одиночка воспитывает дочь, живут в коммуналке. Девочку зовут Аня, 11,5 лет. Ее мама Елена Николаевна Сколик, 45-го года рождения. Работает телефонисткой в МПС. Бабушка умерла, больше родственников нет, погибли во время войны. Мать выросла в детдоме. Вот номер домашнего телефона. Протягиваю Васину тот самый листок из блокнота. Сам номер я уже запомнил наизусть. «Очень информативно. Молодец. А что там с историей твоего обещания?» «Чтобы утешить девочку, я пообещал, что если я этим летом поеду на море, то обязательно возьму ее с собой». «Утешил?» «Так точно. Она больше не грустила. Сказала, что любит меня и согласилась выйти за меня замуж, когда вырастет». Игорь удивленно посмотрел на меня, потом на Лёшку. Лёха кивнул. «Да, Игорь Анатольевич, все так и было. Она при мне призналась ему в любви и принуждала жениться на ней». «Принуждала?» «Ну, почти. Поставила перед фактом, что она уже все решила и в ближайшее время пообещала все рассказать своей маме. А мне отказала. Сказала, что любит только Сашку. Кстати, она нас легко отличает друг от друга». «Во как!» Васин глянул на меня. «А ты ловелас, Санька?» «Никак нет. Жениться я ей пока не обещал, но отвезти на море обязан. Слово джентльмена». Игорь с Наташей смеются над моими словами, а я делаю серьезное лицо и такой вид, будто бы меня их смех немного обижает. На самом деле эту комедию я разыграл специально, чтобы показать, что я еще совсем подросток, со своими фантазиями и закидонами. «А почему ты решил, что мы тебя с братом отправим именно на Черное море?» «Да так как-то, вы сказали, отправим отдыхать. Ну, а я сразу вспомнил, что у Ани сорвался отдых на Черном море. Ну и о своем обещании тоже, конечно, и решил заранее узнать. Вдруг не на море, тогда я и слова своего не нарушу». «Ты не хочешь поехать на море?» «Хочу, очень хочу». «А я очень-очень», — присоединился ко мне Леха. «Вот ведь как получается», — задумчиво проговорил Васин. «Слово данное желательно сдержать. Но ты еще не в том возрасте, чтобы направо и налево разбрасываться такими обещаниями, которые потом не сможешь выполнить. Это как-то даже не по-мужски. Мужчины носят мужские шляпы, длинные брюки и пистолет. Я лишь мальчишка в коротких штанишках, и пистолета пока еще нет». «Это ты прямо сейчас сочинил?» — удивился Васин. «Экспромт», — скромно прокомментировал я. «Сашка у нас не только книгачей, но и стихоплет». «Ты стихи пишешь?» — удивился Игорь. «Покажешь?» «Пока еще не пишу. Так, балуюсь помаленьку, короткими четверостишьями. Показывать нечего пока. Если прикажете, займусь этим более серьезно». «Ладно, посмотрим. Так что же с тобой делать?» «Как всегда, есть несколько разных вариантов». «Излагай». «Вариант первый, немного затратный. Разрешить взять с собой на море девочку Аню, спросив перед этим разрешение у ее мамы. Минусы. Если в планах было обучение нас с братом не только общеобразовательным предметом по программе 8 класса средней школы для сдачи экзаменов экстерном, но и более специальная подготовка для будущей службы, то посторонняя девочка будет лишней. Плюсы — улучшение морального климата в коллективе. Не исключена возможность привлечения Ани в качестве кандидата на службу. Ну ты стратег, Александр. Вариант второй, наименее затратный. Изменить планы. Устроить отдых для двух несовершеннолетних кандидатов на службу в ближайшем Подмосковье. В случае, если я не нарушаю слово, данное своей будущей потенциальной невесте, брать ее с собой не обязательно. Плюсы — экономия средств, минусы — я буду грустить и портить всем нервы в силу гормонального сбоя подростка пубертатного возраста. Ухудшение морального климата в коллективе. «Саша, ты где таких слов нахватался?» — спросила удивленная тетя Наташа. «Он читает много», — пояснил Васин. «Умник!» — обращаясь ко мне, спросил. «А какой вариант больше устраивает тебя, мой юный друг? Я хотел бы попросить вас и ваше руководство одобрить первый вариант, учитывая очевидные плюсы в перспективе на будущее». Игорь смотрел на меня изучающе, а я решил совсем уж его добить. «И какой будет ваш положительный ответ, Игорь Анатольевич?»